Глава 6. Когда люди говорят о себе гадости, то это почти всегда правда. Н.Н. Лейна. Какое счастье, что я не поленилась выучить местный столовый этикет. А то сидела бы сейчас голодная и печальная. Или краснела бы перед друзьями за свои неандертальские по эдемским меркам манеры. Ну да, к Шейлане прибыло серьезное подкрепление. Местная челядь с утра сновала по замку, перекрикивалась во внутреннем дворике и вообще со стороны напоминала своей активностью потопленный муравейник. И обед нам накрыли, как в лучших домах Эдема. С полудюжиной разномастных тарелок, несколькими бокалами, с десятком различных ножей, вилок и прочих приспособлений, подозрительно напоминающих походный набор палача или инструментарий средневекового стоматолога. В общем, запутаться не знаю, че как нефиг делать. Застольные темы тоже, видно, были строго регламентированы. Поговорили о погоде, обсудили политику и свежие сплетни, мило поулыбались. Тиль по итогам разговора слегка помрачнела. Впрочем, оно и понятно. Меня тоже здорово удивило, что отшельник из бездны знает о последних новостях Эдема едва ли не более подробно, чем прибывшие из Академии студенты. По крайней мере, это наводило на серьезные, не слишком обнадеживающие размышления. Напитки, судя по всему, алкогольные, нам предложили подать в какой-то голубой гостиной. Видимо, стресс запивать. Интуиция подсказывала, что новости нас ждут и впрямь феерические. Пройдя покрытой галереей вслед за гостеприимным хозяином, мы полюбовались обвешанным защитными ажурными плетениями помещением в голубой гамме и с интересом уставились на лучащегося довольством Дарина. Кстати, судя по знакомым схемам и отточенной четкости линий, та сигналка, что мы сняли ночью, была авторства Дернайрена. Оно, конечно, было ожидаемо, но я добавила это в мысленную копилку фактов в качестве очередного доказательства, что замок принадлежит именно ему и достаточно давно. «Вчера ты обещал кое-что объяснить», – отбросила политесса бледная напряженная Тиль. Похоже, что продолжать расшаркивание у нее не осталось ни сил, ни желания. Впрочем, оно и понятно. Мы с ребятами, переглянувшись, бесшумно проскользнули на темно-синий стоящий в углу диванчик и с интересом уставились на Дарина. Сирин снова предпочел нашу компанию, а Тиль с Вортоном заняли пару кресел в центре комнаты напротив хозяина дома. Дарин обвел нас взглядом, вздохнул, подхватил бокал с красным вином и отсалютовал Тиль. Рассказывал он для всех, но смотрел по-прежнему только на Тиль Ринель, откровенно любуясь творцом Лореллы и нервируя этим Вортона. Для того, чтобы понять, почему все так сложилось, придется вернуться очень далеко в прошлое. Я тогда учился как проклятый, копался в архивах семьи, а ты, Сраниэль, рассчитывала параметры нового мира. Иногда она помогала мне разбирать залежи старых хранов. Они же энергоемкие, много сразу не отсмотришь. А библиотека у нас за тысячелетия накопилась просто огромная. Мы с Рани нашли координаты этого мира совершенно случайно, просматривая старые кристаллы времен Империи, что сохранились в нашей семье. Шансов на то, что система уцелела, практически не было. Но мы все же не удержались от любопытства и прыгнули по координатам, чтобы посмотреть на мир. «Почему не было шансов?» – не удержалась я от вопроса. «Все же координаты моего родного мира были записаны на аналогичный старый имперский кристалл. Вдруг с этим связана какая-то опасность?» «Понимаешь, девочка, этот мир находился в первом кольце, практически на границе. Хотя тебе это вряд ли о чем-то говорит. В общем, Фонтир был одним из центральных миров империи и находился в ареале, принадлежащем некогда имперской семье. Как ты понимаешь, во время восстания этот ареал был уничтожен, и возможность того, что уцелеет полноценная система, равнялась примерно 0,01%. А она уцелела? Нет, конечно, усмехнулся Дарин. Система была дестабилизирована, мир полностью выжжен, все живое уничтожено. Планету покрывали безжизненные моря, а единственный континент напоминал скорее крупный остров, состоящий из пустынь, переходящих в расплавленные до стеклянной корки остатки гор. Но шанс на восстановление все же был, и мы им воспользовались. «Так вот, куда Рани постоянно таскала свои образцы», – ошеломленно отреагировала Тиль и обиженно добавила: «Ну почему вы мне ничего не сказали?» «Хотели попозже рассказать, когда закончим работы. Сама понимаешь, одно дело похвастаться случайно найденной выжженной пустыней, и совсем другое восстановленным из руин живым и цветущим миром», – грустно улыбнулся Дарин. Ранель подсоединила портал на Фонтир к тому, что вел с Лореллы на Эдем. «Вы ведь его вполне официально зарегистрировали в деканате. В результате мы могли проходить к себе напрямую из лаборатории, минуя общие порталы и избегая вопросов. Видишь ли, оформлять отдельный портал и объяснять, почему координаты нового мира находятся в первом кольце, желания у нас не было. Да и вряд ли Совет 13 позволил бы нам изучать и осваивать Фонтир. Стоило ему только узнать об этом». «Вот как? И что дальше?» Дарин пожал плечами. «Дальше произошло мое убийство, и я решил переждать на Фонтире. Кроме Рани и меня об этом мире никто не знал, так что это было совершенно безопасно. К тому же я был уверен, что Раниэль обязательно придет сюда. Но так и не дождался. А когда попытался сам воспользоваться порталом, чтобы выяснить, что произошло, не смог». «Да, потому что я его закрыла», – отозвала Стиль. «Я понял. Пытался пробиться, но не сумел. Просто не хватило сил. Я всего лишь универсал, хоть и не самый слабый». «Так это ты ломился? А я думала, что с Эдема кто-то пытается пройти», – смущенно отозвалась творец Лореллы. «Ну тогда получается, что ты здесь застрял. Совершенно один». «Да уж, когда я это осознал, то был просто в ужасе», – хмыкнул Дарин. «Думал, с ума сойду. Да еще постоянно накручивал себя, не зная, что произошло с Рани. Но разве нельзя отсюда было перейти в какой-нибудь другой мир? Сделать новый портал?» – не сдержала любопытства я. «Теоретически можно. Вот только проблема в том, что Фонтир находится в разрушенном первом кольце. Вы, наверное, сами почувствовали, насколько хаотичны здесь потоки. А тогда все было куда хуже. И вывести такой дикий портал, несмотря на все расчеты, мог куда угодно. Хоть в бездну, хоть в центр звезды. А напрямую заякорить портал на ближайший источник, как сделано в Лореле, в одиночку и без подстраховки у меня не хватило бы сил». «Но мы ведь видели здесь других разумных», – возразила я, вспоминая утреннее копошение во внутреннем дворике замка. «Значит, вам это все же удалось?» «Удалось, конечно, хотя и далеко не сразу. После нескольких десятков попыток, едва не стоивших мне жизни и разума, пришлось сесть, успокоиться и как следует подумать. В результате я вынужденно пошел другим путем. Стал искать старые точки, на которые завязаны стационарные порталы древнего Фонтира. Мир ведь был раньше обитаем, и я надеялся, что хоть одна из них да сохранилась. Большинство портальных площадок было разрушено полностью. Часть из них оказалась слишком глубоко под водой. Но несколько весьма перспективных мест мне все же удалось найти». «Ты пытался восстановить имперскую сеть?» – заинтересовалась Стиль. «Ну да. Это занимало куда больше времени, но было намного безопаснее, чем пытаться в одиночку пробивать новые портальные пути сквозь местный хаос и больше шансов оказаться в жилом секторе галактики, а не вывалиться из портала в центре какого-нибудь голубого гиганта». «Получилось? Ну, как видишь», – хмыкнул Дернайрон. «Хотя помучиться и попрыгать сквозь разрушенные системы пришлось изрядно. Здесь мне очень помогли ваши сраные наработки, благодаря которым мы привязали ваш стационарный портал Эдем Лореллы к Фонтиру. Но даже имея эти знания, я потратил на восстановление старой портальной сети не один век. Это было очень непростое время». «Но почему ты не пришел ко мне, когда тебе все же удалось выбраться?» – не сдержала Стиль. «А сама не понимаешь? Ты разозлился, что я закрыла Лореллу? Но, Дарин, вы же не соизволили поделиться со мной своими секретами. Откуда мне было знать?» «Да понимаю я все», – вздохнул Дернайрон. «Хотя, честно признаюсь, были и злость, и отчаяние, и понимание, что моих сил, как бы я ни пытался, не хватит на то, чтобы изменить происходящее. В общем, к тому времени, как я нашел обходной путь, Рани давно погибла, а наш сын воспитывался в ареале твоих родителей. И если бы я попытался его забрать, уверен, они, немало не сомневаясь, сделали бы все, чтобы уничтожить угрозу своему роду. Да и забирать мне его тогда было просто некуда, если честно. Я решил, что ребенке есть кому позаботиться, а мне стоит заняться тем, кто заказал убийство. Вот только силы были несопоставимы. Беглый студент-универсал против главы Совета 13. Но отступать я не собирался. Терять-то было уже нечего. Ты не ответил. Тиль, ну сама подумай. Оно тебе тогда надо было. У тебя собственных проблем хватало. Помочь я никак бы не смог. А вот своих врагов на хвосте притащить запросто. Как думаешь, если бы Дер Келлас узнал, что я жив и появился на Лореле, долго бы твой молодой мир продержался? Учитывая, что клана у тебя за спиной не было, а он лично присутствовал при моем убийстве и вряд ли захотел бы, чтобы эта история всплыла. О, с этой точки зрения я твое появление не рассматривала. Ну да, расслабилась на своей Лореле. Мы поставили хорошую защиту, чуть высокомерно пожала плечами Тиль. Так что одиночных атак я не опасалась. Мощный стационарный портал вообще был только один и полностью контролировался. А через порталы обычных магов, даже самых сильных, больше пары-тройки разумных из другого мира за раз не проведешь. Дарин кивнул и слегка улыбнулся уголками губ. Я мысленно выдохнула. Похоже, разборок на этот раз не будет. И, судя по поведению Тиль, рассказ хозяина бездны достаточно правдоподобен. Значит, он фактически в одиночку восстановил весь биоциноз планеты? Я даже глаза-то от удовольствия прижмурила. Какие перспективы? А не соблаговолит ли уважаемый Джин ответить на парочку вопросиков? Подозреваю, что подобный опыт очень пригодится мне дома. Я окинула оценивающим взглядом настороженно покосившегося на меня Дарина и ласково улыбнулась. Гостеприимный хозяин почему-то слегка занервничал. «Лейна, прекрати немедленно!» – прошипел мне в ухо Сирин. «Не понимаю, о чем ты!» – отстраненно отозвалась я, прикидывая, как бы потактичнее зажать Дернайрена в уголок и разговорить на интересующие меня темы. «Бесна, да от тебя в ментале такая волна жадного предвкушения пошла, словно ты какой-то маньяк, Вивисектор!» «Что? С чего ты взял?» – удивленно отвлеклась я. «Щиты на гостиной засветились!» Ухмыляясь, тихо пояснил Харон. «Вон там, видишь?» «А чего сразу маньяк?» Так же шепотом обиделась я. «Всего-то и хотела парочку вопросов задать». «А, ну тогда понятно, почему такая интенсивность, что чуть-чуть и защита бы сработала», многозначительно покивали друг другу парни. «Ты же в поисках знаний и ответов на свои вопросы из могилы достанешь и не слезешь с трупа, пока он тебе во всем не покается». «Подожди, защита?» – заинтересовалась я, оглядываясь и пропуская мимо ушей злостные инсинуации. «Лена», – простонал Кэрри, – «давай не сейчас, а?» «Да ну вас!» – окончательно расстроилась я. «Дарина допросить, в смысле расспросить не дают, про щиты рассказать отказываются, про вчерашнюю находку тоже молчат, как белорусские партизаны. Вот что за люди, а?» В такие моменты начинаешь понимать, что единственный, кто меня тут любит и ценит, это Грухэшен. По крайней мере, хранитель никогда не отказывается ответить на вопросы, пошипеть о старых добрых временах и подбросить парочку интересных ранов с информацией. Разбаловали меня в межмировом архиве. Вздохнув, поумерила аппетит и снова прислушалась к диалогу старших творцов. Тиль как раз спрашивала о какой-то портальной сети. Интересно, это что еще за зверь? Я думала, порталы одиночные, да и в хранах я такой информации не находила. Правда, и не искала. Но тут, увы, действует старое правило. Чтобы задать вопрос, надо знать как минимум половину ответа. Перестав отвлекаться на грустные мысли, прислушалась. Вдруг что важное пропущу. А в жизни все может пригодиться. Кэрри с Хароном переглянулись и как-то подозрительно напряглись. Интересная у них реакция на обсуждение портальной сети. Вот только предполагаю, что вопросы задавать бессмысленно. Опять обещаниями накормят. Так что даже спрашивать не буду. Надоело. Да, действительно разобрался, усмехнулся Дарин, явно гордясь своим достижением. Расчеты очень сложные, Но если поймешь принцип, то восстановить сеть и поддерживать ее в рабочем состоянии вполне реально. Интересует? Пожалуй, задумчиво отозвалась Тиль. Ты серьезно? Искренне удивился Дэрен Айрон, бросив в нашу сторону странный взгляд. Словно обсуждение коснулось каких-то весьма щекотливых моментов. Я насторожила ушки. Любопытно. А к Земле это отношение случаем не имеет? Есть ли шанс, что моя родная планета тоже включена в эту сеть? Ведь кристалл с координатами планеты был достаточно древним. Вдруг портал домой только настроить надо? Я совершенно серьезно, вздохнула Тиль. Мне очень не нравится то, что в последнее время творится в моем мире. А что у тебя творится? Неподдельно заинтересовался Дарин, не вовремя отвлекшись от животрепещущей и увлекательной темы. Но перебивать или задавать вопросы я не рискнула. Все же мы здесь, можно сказать, на птичьих правах. В последнее время было несколько попыток государственных переворотов, поморщила Стиль. Кто-то явно пытается дестабилизировать обстановку в моем ареале и привести к власти своих ставленников. Причем, судя по некоторым находкам, этот загадочный кто-то – один из творцов. Вот только непонятно, с чем связано такое внимание. Особенно если учесть, что в мировую политику я не суюсь уже долгие тысячелетия. Кому помешал Демиург, безвылазно сидящий в своем ареале? «Интересно», – задумчиво отозвался Дарин, откинувшись в кресле и прикрыв бирюзовые глаза. «И что?» «Да ничего», – хмыкнула Тиль, бросив в мою сторону какой-то неожиданно веселый взгляд. «Можно сказать, вмешался непредвиденный фактор и все испортил. По чистой случайности обе попытки свергнуть лояльные мне королевские дома провалились». Непредвиденный фактор в моем лице получил несколько скользящих, смеющихся взглядов от присутствующих и тихо, но отчетливо фыркнул. Дарин, отследивший наше невербальное общение, заинтригованно приподнял бровь. «О, на меня таки обратили внимание. Ну что ж, возможно, это получится использовать». «Значит, кто-то заинтересовался Лорелой?» – задумчиво протянул Дэрен Айрон, машинально поднося ко рту бокал с вином. «Да, какой-то темный, драконий коготь ему взад», – прошипела Тиль, сузив глаза и неожиданно становясь безумно похожей на охотничью рысь. Дарин, сделавшись щедрый глоток вина, невольно поперхнулся и ошарашенно уставился на творца Лореллы. «Это не я, честно. Что не ты?» – удивленно отозвалась Тиль Ринель. «Не натравливал я никого на твой ареал», – открестился Демиург, отставляя бокал с остатками вина от греха подальше. «А ты тут при чем? Постой, темный, это ты?» «Ну, как бы сказать, в общем, да, я», – опасливо отозвался Дарин. «Только не надо устраивать погром, я твою Лореллу не трогал». «Дарин, убью мерзавца», – прорычала девушка, моментально преображаясь в разъяренную хищницу. Хорошо, что сидящий рядом с ней Вортон не зевал и успел перехватить подскочившую супругу. Легко усадив Тиль к себе на колени, он что-то тихо зашептал ей на ушко. Поднявшийся было ветер, медленно улегся, шелестнув напоследок страницами сброшенных на пол книг. Мы выдохнули и облегченно переглянулись. Кажется, пронесло. Невольно отшатнувшись, Дарин уважительно и благодарно кивнул седому дроу. А я в очередной раз подумала, как же мало я на самом деле знаю о настоящей Тиль Ринель. Потому что лишь с близкими людьми человек может быть настолько открыт и не сдержан в эмоциях. И похоже, что несмотря на разногласия и тысячелетия разлуки, погибший жених ранний для Тиль оказался более близким существом, чем мы все трое вместе взятые. Впрочем, а чего я ожидала? Тиль, ну не трогал я Лореллу. У меня там только пара наблюдателей была. Пытался достучаться до девушки Дарин. Ну сама подумай, зачем мне это? Но обещаю, что выясню все. Вот прямо сейчас и займусь. Хочешь?» Тиль насупленно кивнула, явно не собираясь слезать с колен супруга. Ну и погром, похоже, отменялся. Узнать бы, что же такое, ей сказал Вуртом. «Заодно портальную сеть посмотришь», – продолжала умасливать опасную гостью Демиург. «Основная сеть завязана на другой портал. Но у меня здесь есть аварийный, просто на всякий случай. Тебе понравится, хочешь взглянуть?» Еще один уже откровенно заинтересованный кивок от творца Лореллы вызвал довольно странную реакцию моего окружения. Сидевший рядом Харон едва слышно застонал, а Кэрри бросил на Сирина какой-то сумрачный взгляд. Хм, что это с ними? В Впрочем, неважно. Интересно, а нам можно будет посмотреть? По мере приближения к аварийному порталу, на лицах моих приятелей все яснее проступала вся скорбь еврейского народа, а в мою бедовую голову стали закрадываться нехорошие подозрения. Потому что шли мы в сторону гостевого крыла, по первому этажу. Ну да, догадаться несложно. Блин, вот же влипли. Я покосилась на унылые физиономии спутников. Яснее слов, подтверждающие мои догадки, тихо вздохнула. Похоже, сейчас начнется вторая часть марлезонского балета. Дарин остановился у знакомого простенка, странно хмыкнул, оценив героические усилия неизвестных взломщиков по маскировке прохода, окинул нас заинтересованным взглядом и вопрошающе насмешливо приподнял бровь. «Да». Тиль удивленно склонила голову, наблюдая за непонятной пантомимой, а мы все как-то синхронно заинтересовались окружающими видами. «Колонны вот тут такие любопытные. Прав был вчера Харон. Есть на что посмотреть». Слава нам, в смысле демиуркам, что гостеприимный хозяин не стал комментировать увиденное. Еще раз хмыкнув, он легким движением руки снес нашу неумелую подделку, открывая перед гостями арку прохода и ведущие вниз ступени. «Ой, а там еще на стене. Убейте меня!» Всю дорогу, плетясь за спиной ребят, я усиленно соображала, как бы по-быстрому избавиться от улики, а также мужественно боролась с детским желанием сбежать и спрятаться, чтобы не позориться. А все моя дурацкая совесть, что вечно не вовремя выступает со своими инициативами. Кому бы ее сбагрить, с доплатой отдам. Можно даже не в самые добрые руки. Неожиданно размеренное движение колонны затормозилось. Тихий гул шедших первыми и переговаривающихся о каких-то настройках творцов затих. А я едва не впечаталась носом в затылок спускающегося передо мной Гертона. Мда, картина «Приплыли». Ну, сейчас мне влетит по полной. Ошеломленное молчание прервалось странными всхлипывающими звуками. Не поняла. Потом к ним добавилось хихиканье Тиль, покашливание Вортона. И до меня дошло, что впереди стоящие обнаружили мой прощальный сюрприз и откровенно ржут. Блин, чувствую себя дурой, но хоть не злятся, и то плюс. «Что там?» – не выдержал Кертон, шагнув вперед, обойдя смеющихся творцов. Он несколько минут безмолвно пялился на противоположную стену, а потом, смерив меня нечитаемым взглядом, выдал классический фейспалм и простонал: «Лейна, убить тебя мало». На стене крупными четкими буквами, прямо напротив лестницы, переливаясь веселеньким неоновым светом, сияла сделанная мной перед уходом надпись: «Уважаемый Дарин, простите, пожалуйста, что мы сюда влезли. Честно, мы не нарочно. В смысле, мы шли, а тут в стене такое любопытное плетение было, очень-очень красивое, но непонятное. В общем, мы смотрели и совершенно нечаянно его расплели. Ну, интересно же, а тут такая интригующая арка. Но разве можно было просто пройти мимо? Тут все каменное, так что, надеемся, мы ничего не сломали. Если что, мы не специально. А еще всю паутину убрали. Вы же не сердитесь, правда? С наилучшими пожеланиями, Лейна». Взгляды окружающих скрестились на мне. Пожалуй, сбежать и спрятаться – это была очень хорошая идея. Жаль, что уже поздновато ее реализовывать.